Но по одним только нарядам и украшениям Юфрит можно было понять, что она происходит из необычайно богатой семьи. Все эти вещи, по подсчету Кристин, оценивались более чем в 30 марок чистого серебра. Одно только пурпурное платье с серебряным рисунком, отделанное белым мехом, да дополняющий этот наряд плащ на шелковой подкладке, стоили никак не меньше 10-12 марок. Если бы отец девушки пошел на примирение с Гауте, то это было бы хорошо. Но ведь сын Кристин никак не может считаться ровней этой женщине. А если Хельги хочет взыскать с Гауте со всей суровостью, сообразно своим правам и силе, то дело обстоит как нельзя хуже. «Это кольцо, — сказала Юфрит, — всегда носила моя мать. Если вы, хозяйка, пожелаете принять его от меня, то я пойму, что вы не осуждаете меня так сурово, как того можно было бы ожидать от столь почтенной и высокородной женщины. Ну, теперь тебе придется считать меня матерью, а мне быть тебе вместо матери, — улыбаясь, промолвила Кристин и надела кольцо себе на палец. Это было маленькое серебряное колечко с красивым белым агатом. И Кристин подумала, что девочка, видно, считает его особенно дорогим, раз она напоминает ей о матери. «Я думаю, мне следует отдарить тебя чем-нибудь». Кристин достала свой ларец и отыскала в нем золотое кольцо с сапфирами. «Когда Гауте появился на свет, отец его положил это кольцо мне на постель». Юфрит взяла кольцо и поцеловала руку Кристин. «А я бы хотела выпросить у вас другой подарок, матушка». Она так очаровательно улыбнулась. «Не опасайтесь, что Гауте привел в свой дом досужую или нерадивую женщину, но у меня нет с собой подходящего платья для работы. Дайте мне какое-нибудь старое платье с вашего плеча и позвольте помогать вам, тогда, быть может, в скором времени я больше приду с вам по душе, чем вы можете сейчас». Тут Кристин ничего другого не оставалось, как показать молодой женщине содержимое своих сундуков. Юфрид так умело расхваливал красивые вещи, сделанные руками Кристин, что старшая хозяйка дарила ей то одно, то другое. Две полотняные простыни с бахромчатой шелковой оторочкой, полотенце с синей каймой, тканое покрывало и, наконец, большой настенный ковер с изображением соколиной охоты. «Я хочу, чтобы эти вещи навсегда остались здесь, в Йорюнгорде. А с помощью Бога и Девы Марии этот дом когда-нибудь будет твоим». Потом они пошли по клетям и кладовым. Так они провели вместе много часов и остались очень довольны друг другом. Кристин хотела дать молодой женщине свое платье из зеленого сукна, затканного черными горошинами, но Юфрит оно показалось слишком хорошим для домашней работы. «Бедняжка, ей так хочется подольститься к мужниной матери», — подумала Кристин, подавляя улыбку. Наконец они отыскали старое коричневое платье, которое, по мнению Юфрит, было бы вполне подходящим, если его немножко укоротить и поставить заплаты на локтях и подмышками. Она попросила ножницы и принадлежности для шитья и сразу же принялась за дело. Кристин тоже взяла за шитье, и так они сидели вместе, работая, когда Гауте и господин Сигюрд пришли к ужину. Кристин от всего сердца признавала, что Юфрит была из тех женщин, которые ко всему умеют приложить руку. Если все обойдется хорошо, то Гауте окажется счастливцем. Ему достанется жена не менее деятельная и усердная, чем богатая и красивая. Сама Кристин, обыщи она хоть всю Норвегию, не смогла бы найти женщины более подходящей для того, чтобы заступить ее место в Йорюнгорде. И вот однажды Кристин сказала, потом она сама не могла понять, как эти слова сорвались с ее уст, что в тот день, когда Юфрид, дочь Хельги, станет законной супругой Геуты, мать передаст молодой ключи от хозяйства, а сама переберется с Лавренсом в старый дом. После она часто думала, что ей следовало бы поразмыслить хорошенько, прежде чем произносить подобные слова. Уже не раз случалось, что она бывала слишком опрометчива в разговорах с Юфрид. Но все дело в том, что Юфрид была нездорова. Кристин поняла это почти сразу же, как только девушка появилась в усадьбе, и Кристин вспомнила ту первую зиму, когда она жила в Хьюсабю. Она-то была замужем. Ее муж и отец уже были связаны свойством, хотя и не ясно было, как сложится их отношения впоследствии, когда грех выплывет наружу. И все же она так безмерно страдала от стыда и раскаяния, затаив в сердце горькую обиду на Эрленда, а ведь ей было тогда уже полных 19 лет, в то время как Юфрид едва ли минуло 17. И девочка живет здесь среди чужих, увезенная тайком из родного дома, бесправная и опозоренная, и носит под сердцем ребенка Геуты. Кристин в глубине души не могла не признать, что Юфрид казалась более сильной и мужественной, чем была когда-то она сама. Но Юфрид не осквернила святости монастыря, не нарушила слово данного при обручении, не лгала, не обманывала, не растоптала чести своих родителей у них за спиной. И если даже эти двое молодых людей погрешили дерзко против законов страны, против послушания и добродетели, то все-таки они не должны были страдать от угрызений совести так тяжело, как страдала когда-то она. Кристин непрестанно молилась о благополучном исходе этой сумасбродной затеи Геуты. Она утешала себя тем, что Бог в справедливости своей не может не спаслать Геута и Юфрид более суровую участь, чем та, что выпала на долю ее и Эрленда, а они ведь в конце концов поженились, и ребенок их, зачатый в грехе, родился законным наследником всех своих родичей. Поскольку ни Геуты, ни Юфрид ничего ей не говорили, то и Кристин тоже не хотела заводить об этом разговор. Но все-таки ей очень хотелось побеседовать с молодой неопытной женщиной. Ведь Юфрид должна была теперь поберечься. Подольше нежиться в постели по утрам, а не вскакивать раньше всех в усадьбе. Кристин замечала, что страстным желанием Юфрид было подниматься раньше свекрови и делать за день больше, чем она. Но Юфрид была не такова, чтоб Кристин могла предложить ей помощь или высказать сострадание. Матери оставалось только втихомолку делать за нее самую тяжелую работу и обращаться с ней наедине и на людях так, словно бы она по праву была молодой хозяйкой усадьбы. Фрида бесилась от того, что принуждена была уступить свое место на скамье рядом с хозяйкой этой Геутовой, и она обозвала Юфрид бранным словом.